Туман пребывал, густел и склубился в огромный гриб с лигу не меньше высотой. Вечером над восточным взгорьем опрокинулась исполинская радуга, и такой потом хлынул грязный ливень, что и заката видно не было. А в общем было довольно тихо, только где-то вдали тоскливо подвывали волки. Ночью онты остановили наводнение и пустили Изин по старому руслу. Тем все покамест и кончилось. И вода стала опадать. Небось, там в пещерах есть нижние подвальные ярусы. Вот уж не завидую Саруману. Из любого окна смотри, не смотри, ничего путного не увидишь. Одна грязь да гадость. Мы тоже взгрустнули. Кругом ни души, ни тебе онта, и новостей никаких. Так мы и проторчали всю ночь над аркою без сна, в холоде и сырости. Казалось, вот-вот что-нибудь такое приключится. Саруман-то в башне сидит. Ночью и впрямь поднялся шум, будто ветер свищет в долине. Вроде бы он-то и те гворны, что уходили, вернулись назад. Но куда они подевались, даже не спрашивайте. Не знаю, и все тут. Промозглым туманным утром спустились мы вниз, огляделись, а кругом опять никогошеньки. Ну, вот, пожалуй, и нечего больше рассказывать. После всей этой катавасии нынче тише тихого, а раз Гэндальф приехал, он и вообще порядок наведет. Эх, соснуть бы сейчас. Помолчали. Гимли выколотил и заново набил трубку. — Мне вот что еще интересно, — сказал он, запалив труд и затянувшись. — Про Гнилоуста. Ты сказал Теодену, что он в башне с Саруманом. Как он туда попал? — Забыл рассказать, — спохватился Пин. — Нынче утром он пожаловал. Только это мы разожгли очаг, немного позавтракали. Глянь, Андреевень тут как тут. Слышим, гудит, топочет и нас кличет. — А, — говорит, — вот и вы, ребятки, ну как, не скучаете? А у меня для вас, — говорит, — новости, гворны возвратились. Там в Ристании все хорошо и даже очень не худо, смеется и хлопает лапищами поляшкам. Покончено, говорится, с зингардскими орками-древорубами. К нам сюда с юга едут и скоренько будут здесь, кое с кем вы, пожалуй, не прочь будете свидеться. Только он это сказал, как раздался цокот копыт. Мы кинулись к воротам, я глаза растопырил, жду Гэндальфа с бродяжником во главе победного воинства. Но не тут-то было. Из тумана выехал всадник на заморенном коне и виду довольно-таки неприглядного, а за ним никого. Выехал он из тумана, увидел, что здесь творится, разинул рот и аж позеленел от изумления. Совсем растерялся, сперва даже нас не заметил, а когда заметил, вскрикнул и вздыбил коня, но древень шагнул раз-другой, протянул свою длинную руку и вынул его из седла. Конь метнулся и умчался, а его древень отпустил. И он сразу хлоп на брюхо, ползает и говорит: «Я, — говорит, — Грима, приближенный советник Конунга, меня, — говорит, — Теоден послал к Саруману с неотложными вестями. Все, — говорит, — испугались ехать, кругом ведь гады-орки рыщут, я один вызвался. Ужас, — говорит, — что претерпел, до смерти устал, сутки голодаю, за мной, — говорит, — волки гнались, я, — говорит, — к северу крюка дал». Я примечаю, как он косится на древня, и думаю, все врет. А древень посмотрел на него медленно-медленно. Тот чуть в землю не вдавился. Потом древень говорит: «Кха, а я тебя давно поджидаю, сударь ты мой Гнилоуст». Тот совсем съежился и ждет, что дальше будет. А древень-то: «Гэндальф уже побывал здесь. Я все про тебя знаю и знаю даже, куда тебя девать». Гэндальф сказал, чтоб все крысы были в одной крысоловке. Давай поспешай. Хозяин Изенгарда теперь я, а Саруман сидит у себя в башне. Ступай к нему, раз у тебя такие неотложные вести. — Пропусти меня, пропусти! — вскрикнул Гнилоуст. — Я дорогу знаю. — Раньше ты ее знал, это конечно, — сказал древень. — Но теперь там трудновато пройти. Впрочем, ступай, посмотри. Гнилоуст поплелся под арку. Мы шли за ним следом. Миновал он туннель, огляделся, увидел загаженную грязную топь между стенами и Ортханком и попятился. — Отпустите меня, — заныл он, — отпустите, вести мои запоздали. «Что правда, то правда», — сказал Древень. «Но тебе предстоит выбирать, либо полезай в воду, либо оставайся со мной, подождем Гэндальфа и твоего государя. Что тебе больше нравится?» Тот, как услышал о государе, задрожал и сунулся было в воду, но отпрянул. «Я не умею плавать», — проскулил он. «А там не глубоко», — сказал Древень. «Вода, правда, гнилая, но уж тебя-то гнилоуста она не осквернит. Ступай вперед». И несчастный подлец погрузился в жижу почти по горло. Сначала брел кое-как, потом схватился за бочонок, не то за доску. Древень проводил его. «Добрался-таки», — сказал он, вернувшись. А полз по ступеням и лязгал зубами, ну, крыса крысой. В башне сидят, как сидели. Оттуда высунулась рука и затащила его внутрь. Наверняка его встретили по заслугам. «А я пойду обмоюсь от этой гнуси. Если кому понадоблюсь, я на северной окраине, а то здесь и воды-то чистой не сыщешь, ни тебе напиться, ни умыться, а он-то без него никак нельзя. А вы, зайчатки, вот что, побудьте-ка у меня привратниками, тут ведь такие гости ожидаются. Не кто-нибудь, а сам хозяин рестанийских угодий. Вы уж его привечаете, как у нас положено. Едет он тем более с победою. Войско конунга одолело орков в кровавой битве. Нечто простой лесной он сообразит, как его надо чествовать. Вы-то, небось, лучше нашего знаете людские словеса и обычаи. Много перебывало государей в зеленых рестанийских степях, а я не то что языка их не знаю, а и самые имена позабыл. Им, наверное, нужна будет люда еда. Позаботьтесь, поищите, чем не стыдно угостить конунга. Ну, мы что могли, то сделали. Но хотел бы я все-таки знать, кто этот гнилоуст. Неужто он и правда был советником конунга? «Был», — подтвердил Арагорн. «А заодно шпионом Саарумана, его главным соглядатаем в Ристании. Судьба его, впрочем, не пощадила. Ему привелось увидеть поверженным в прах то величие, которому он поклонялся, и пережить крушение всех своих упований. Казалось бы, он довольно наказан, однако худшее у него впереди. Да уж, едва ли Древень запихал его в Вордханг по доброте душевной», — сказал Мэри. Очень он угрюмо посмеивался, когда пошел купаться и пить водичку. Ну, а мы принялись, не покладая рук, ворошить плавучий хлам да по коморкам копаться. Нашли мы целых три незатопленные кладовки, и вдруг на тебе, явились он ты от Древня, да и забрали все чуть не подчистую. Нам, говорят, нужна людоеда, чтоб хватило на 25 человек. Так что, как видите, все поголовно подсчитаны, вы в том числе. Но вы не огорчайтесь, что остались, мы себя не обидели, смею вас уверить. А выпивки он-то и вовсе никакой не взяли. «Пить-то они что будут?» — говорю я им. «Известно, что отвечают. Изенскую воду. Она и для онтов, и для людей вполне годится. Наверняка, впрочем, онты состряпали из родниковой воды какой-нибудь свой напиток, и Гэндальф вернется с курчавой бородой. Словом, они отвалили, и мы, вконец усталые и голодные, давай отдыхать и кормиться. В накладе-то мы не остались. Усердствовали в поисках люда еды, а нашли такое, о чем и мечтать не смели. Пин притащил эти бочонки с клеймом громобоя, напыжился и говорит: «Поевший подымить не грех». Ну, вот и сказка вся. — Да, теперь все разъяснилось, — одобрил Гимли. — Неясно одно, — задумчиво сказал Арагорн, — как хоббитское зелье попало из южного удела в Изенгард. Что-то я этого в толк не возьму. Положим, в Изенгарде я прежде не бывал, но уж пустынные края между Хоббитанией и Мустангримом исходил вдоль и поперек. Дороги там позаросли, места опасные, товары не возят. Видно, были у Сарумана тайные поставщики из хоббитов. Что ж, гнилоусты водятся не только в золотом чертоге конунга Теодена. Там на бочонках дата не обозначена? — Обозначена, — сказал Пин. — Сбор 1417-го, прошлогодний, значит, то есть. А виноват, уже позапрошлогодний. Хороший был сбор. Ну, пока что он свои лиходейские затеи поневоле отложит, да и нам, по правде, нынче. — Не до них, — сказал Арагорн. — А все ж таки скажу-ка я об этом Гэндальфу, пустяки тоже упускать из виду не след. Что он там застрял, хотел бы я знать, — сказал Мэри. — Время уж за полдень. Идемте прогуляемся. Вот тебе, бродяжник, и представился случай побывать в Изенгарде. Только виды там сейчас незавидные.